На этом разговор закончился. Я был рад уйти, хотя мне хотелось дать отцу много поручений к нашим домашним. Я вернулся к моим воинам и нашел их там, где оставил. Они даже не пошевелили ногами в пыли. Мы ушли. Мне все вспоминалась ужасная улыбка Максима, от которой по моей спине бежал холод, точно от восточного ветра. До заката я не делал привала. Центурион повернулся и взглянул на холм Пека. Наконец остановился вон там. Он указал на обрывистый, покрытый папоротником склон холма около кузницы за домом старого Хобдена. «Вон там? Это старая кузница. В ней когда-то ковали железо», — проговорил Дэн. «Вот именно», — спокойно произнес Парнезий. «В кузнице мы поправили 3 наплечника и приковали 1 наконечник копья. Одноглазый кузнец из Карфагена арендовал эту кузницу у правительства. Помню, мы называли его циклопом. Он еще продал мне коврик из бобрового меха для комнаты моей сестры». «Но это не могло быть здесь», — настаивал Дэн. «Повторяю, было. От алтаря славы в Андериде до первой кузницы в лесу 12 миль 700 шагов. Все это записано в дорожной книге. Поверь, человек не забывает своего первого перехода с отрядом. Мне кажется, я могу обозначить тебе все наши остановки между этим местом и...» Он наклонился вперед. Как раз в это самое мгновение луч заходящего солнца ударил прямо ему в глаза. Солнце дошло до вершины вишневого холма, и его свет лился между стволами деревьев, так что в гуще далекого леса можно было видеть красные, золотые оттенки и глубокую черную тень. Парнезий в своей броне блестел, точно пылая огнем. «Подождите», — сказал он, подняв руку, и свет солнца заиграл на его стеклянном браслете. «Подождите, я молюсь Митре». Он поднялся на ноги и, протянув свои руки к западу, стал произносить красиво звучащие слова. Скоро запел и Пек. Его голос походил на печальный звон колоколов. Не прерывая песни, он соскользнул с ветки большого дерева и знаком позвал за собой детей. Они повиновались. Им чудилось, будто эти магические голоса подталкивали их. Залитые золотисто-коричневым светом, который играл на листьях буков, они медленно двигались. Пек, шагавший между ними, пел песню с латинскими словами. Вот они подошли к маленькой закрытой калитке в ограде леса. Не прерывая пения, Пек взял Дэна за руку и повернул его. Мальчик очутился лицом к лицу с Уной, выходившей из калитки в плетеном тыне. Калитка закрылась за нею. В ту же самую минуту Пек бросил на головы детей усыпляющие память листья дуба, тиса и терновника. «Как ты поздно», — сказала Уна. «Разве ты не мог прийти раньше?» «Я давно ушел», — ответил Дэн. «Давно. Но не знал, что уже так поздно. Где ж ты была?» «На большом холме, на большом дереве ждала тебя». «Прости меня», — извинился Дэн. «Но виновата эта ужасная латынь».